Он заранее выбрал себе могилу на красивой горе над мертвой бухтой у мыса Хамелеон. Ему не кладут на плиту цветы. В Элладе было мало цветов. Кладут красивые камни с пляжа, халцедоны, агаты, сердолики, куриные боги с дыркой. Марго дожила в эмиграции до 1973 года. Маруся, Мария Степановна, до 1976, до 89 лет. Я видела ее в начале 60-х, седую, величественную, строгую, хранительницу алтаря, жрицу памяти поэта. Она была как бы директрисой дома отдыха Литфонда, его парка, его домиков, его покровительницы и частью музейной экспозиции. Максимилиан Волошин всегда рад туристам и новым камням у себя на горе. Он лежит под ослепительным небом на фоне сияющего моря. Он счастлив. Он успел уйти от всех. Завидный удел для поэта Серебряного века, пережившего смуту. Он всегда знал, как хочет уйти. Он написал себе реквием еще в 1924 году. «Выйди на кровлю, склонись на четыре стороны света, простерши ладонь. Солнце, вода, облака, огонь. Все, что есть прекрасного в мире. Факел косматый в шафрановом тумане, влажной парчою расплесканный луч, к небу из пены простертые длани, облачный грамот, закатный сургуч. Гаснут во времени, тонут в пространстве мысли, события, мечты, корабли. Я ж уношу в свое странствие странствий лучшее из наваждений земли».